Глава 67. Орса прибыл на квартиру, когда уже было темно. Шел дождь, он забыл зонт, а потому его мундир оказался мокрым. «Это вода там сверху падает?» – спросил Сторм, появляясь в прихожей с китганом. «Да, а ты об этом не знал?» – спросил Орса, приводя себя в порядок перед зеркалом. «Знал, конечно. Но одно дело знать, и совсем другое видеть это. Я уже час сижу перед окном и смотрю». «Ну так вышел бы на балкон, потрогал струю воды и понял бы, что это не так страшно, как выглядит». Орса перехватил быстрый взгляд Сторма и рассмеялся, как смеялись местные аборигены, широко и радостно. «Ты через это тоже проходил?» – спросил Сторм, проследовав за Орса в большую комнату. «Да, представь себе, я высадился в месяц дождей. Здесь это случается в июле. И я сидел в гостиничном номере. Меня трясли агенты. Мне звонили начальники, требуя, чтоб я появился на службе. А я нес какую-то ахинею про насморк. А перед центром отчитывался какими-то хунгусскими четверограммами». «Могу себе представить». Улыбнулся Сторм, ставя китган в угол у горшка с фикусом. «А, кстати, зачем кормить растение, которое не приносит плодов? Считается, что оно скрашивает внешний вид жилища. Но можно было бы разукрасить стену, наклеить фотопанорамы. Здесь это называется фотообои». «Да, обои, но их же не нужно кормить. Аборигены считают, что живая природа лучше, чем изображения и фотографии». «А почему?» «Не знаю. Так принято считать. И я теперь так считаю. Но почему и от чего, не спрашивай». «А почему не спросишь, как все прошло?» «Здесь так не принято. Ты сам все расскажешь, когда посчитаешь нужным. Ну и потом, были бы проблемы, ты бы начал с этого, а не с фикуса». «Да, это так. Ну, твой агент непрост. Он запустил местных варваров, и они стали вскрывать здания». «Так уж и вскрывать», – усомнился Орса. Сторм сделал паузу, еще раз перепроверяя впечатление, и кивнул. «Да, именно так. Они выбивали двери, ломали перегородки, поля налево и направо». «Налево и направо», — повторил Сторм, и было видно, что ему доставляет удовольствие повторение феноменальных с точки зрения суперколвера выражений местных. «Ведь палить можно не только налево и направо, но также вверх и вниз. Так почему же говорят «налево и направо»?» «И что, они достали объект?» «Нет, конечно». Сторм вдруг замолчал и, улыбнувшись, снова произнес: «Нет, конечно. Отрицание и подтверждение одновременно». «К делу, комрад», – напомнил Орса и помахал рукой, как бы привлекая к себе внимание. «Хороший жест», – серьезно заметил Сторм. «Они его не взяли. Они подняли шум, и, полагаю, этот шум был рассчитан на нас. Витольд надеялся, что мы высунемся, и он врежет по нам из китгана». «А что получилось?» «Он высунулся, и я врезал по нему из китгана». «Если бы ты достал его как надо, сообщил бы об этом сразу. Правильно?» «Просто у меня было мало времени, понимаешь? Я его не видел. Сидел в таком странном месте, где много экскрементов ихтиозавров». «Голуби нагадили». «Да-да, именно так. Они нагадили. А я сидел, сканировал по мере возможности аппаратурой». «Я предупреждал, что новинок у нас нет». «Да я же об этом», – отмахнулся Сторм. «Витольд отлично маскировался, но тут выскочил объект, обманул всех варваров, стреляющих и ломающих, и выскочил к своей машине. Витольд ударил, толком не прицелившись. Объект стартовал. А я тоже шарахнул, не прицелившись толком. И, возможно, у нашего агента теперь прожаренная задница. Правильно я говорю?» «Поджаренная, так у нас говорят». «Да, но я все равно задел его. Улетели стекла и заднее колесо. Он ушел на трех. У него полноприводный автомобиль». «Почему полноприводный, Орса? Их же всего четыре». «Что?» – очнулся от собственных мыслей капитан. «Почему, говорят, полноприводный, если там всего четыре колеса? Почему не сказать четырехприводный?» «Сторм, приятель, ты прости меня великодушно, но по тебе плачет контрразведка. Ох, как плачет!» «Это почему?» «Потому что ты заметен. Заметен!» «Ладно, а что дальше-то делать будем?» «Дальше? Снова искать Витольда с прожаренной задницей, как ты изволил сформулировать. Ну, и отчет напишешь». «Какой отчет?» «Центр сбросил нам отчет-анкету на 800 терримов». 800 терримов? Вот именно. Хотят узнать, куда мы тратим столько средств, сил и денег. А почему я? Так сказали в центре. Они уверены, что мы здесь коррумпированы и кушаем сладкое с рук контрразведчиков. А ты новичок, еще не охвачен коррупционными настроениями. Стало быть, сможешь что-то им сообщить. На 800 терримах? «Все претензии к центру, Сторм. Да, ты попал, но моей вины в этом нет».